Глава 11. Лампадный Гришенька. Развратная комарилья, которая в своем придворном инкубаторе вылупила Гришку из церковного яйца, кажется, и сама не ведала, что из него получится. А в притчах Соломоновых сказано: «Видел ли ты человека, проворного в деле своем? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми». Распутин крепко разумел эту библейскую истину. А на чем мне перед народцем топтаться? Я и посижу. Лучше уж перед царями встану. От ихнего стола даже помойка жирной бывает. С единой крохи царевой век сытым будешь. Наблюдательный человек, он уже заметил, что цари живут скучной и одичалой жизнью, где много власти и злата, но мало людских чувств и простых человеческих интересов. Для них он находка. Его речи дурманят и темнят их дразняще. А время для закрепления Распутина при дворе было как раз подходящим. 12 августа максималисты рванули дачу Столыпина. 13 августа на перроне Петергофа был застрелен генерал Мин, подавлявший московское восстание. 14 августа разорвали бомбой варшавского губернатора. От этого цари снова забились в щели. Николай II, кипя от бешенства, учинил Столыпину письменный разнос. «Считаю свое невольное заключение в Александрии не только обидным, но и прямо позорным». Мария Федоровна снова не выдержала этой гнетущей обстановки. «С меня хватит», — сказала она сыну. «Я уже не перепелка, чтобы меня подстреливал любой прохожий. Штандарт оставляю тебе, я возьму полярную звезду и переживу это время подальше от России». В конце августа Николай II посадил семью на штандарт, 3 недели болтался в шхерах, не приставая к земле. Лишь на исходе сентября показались желтые оголенные парки Ораниенбаума, печально журчали петерговские фонтаны, готовые уже замерзнуть в трубах. На берегу было тихо. Сразу послали за Распутиным. В 6:15 к нам приехал Григорий, привез икону святого Симеона Верхотурского. Видел детей и поговорил с ними, записал царь. Распутин уже сделался для них своим человеком, близким и доверительным. Привычки говорить на «ты» он не изменял, и это ставило его как бы на равную ногу с царями. Царь для него папа, царица мама, а наследник маленький. Романовы очень быстро переняли эту манеру от него. И теперь Николай II обращался к жене мама, царица окликала его папой. С бережностью, словно боясь сломать, Распутин гладил наследника по русой голове. «Надежа России», — говорил он. «Хошь, Алеша, я и завтрево приду, сказочку расскажу. Одень на лошадь дугу, в руки по сапогу, бей жену кнутовищем, собак пои молочищем, а попалась родная мама, кидай ее в яму». Ребенку много ли надо? Родители для него привычные люди, а дядя Гриша для него забавен. Нет Распутина день-два, и мальчик уже скучает, сам просит. А когда дядя Гриша придет? Распутин приязнь ребенка к себе тоже учитывал. Он вел циничную игру, безо всяких правил. Царей же утешал. «Покеда я гляжу на вас, беды не станется». И царь свято верил, что молитва сибирского старца доходит до Бога быстрее, чем телеграмма, в то время как обычная молитва тащится со скоростью простого почтового письма. Полярная звезда околачивалась на рейде Копенгагена. Мария Федоровна слала оттуда письма. «Ах, когда же, наконец, у нас все это пройдет, чтобы опять могли жить спокойно, как все приличные люди? Почти обидно видеть, как здесь хорошо и смирно живут люди. Как теперь здоровье бедной дочки Столыпина? Катя Озерова мне писала, что она у себя в комнате слышит ее крики». Прочтя письмо матери, Николай II спрашивал: «Григорий, а чего ты премьера не навещаешь?» Распутин вместо «премьер» всегда говорил «пример». «К примеру, я более не ходок, ну его». Я там молился, душу вкладывал, а он мне словно дичку какому. Червонец через лакея на подносе высвистнул, и все тут. А ведь моя молитва особая, она чей дороже иных молебнов стоит. Фраза была решающей. Уж сколько ходил к царям, а они ему даже копеечки еще не дали. Пора бы и им раскошелиться. «У примера глаз нехороший», — продолжил он о Столыпине. «В человека глядит так, будто штопор в бутылку вкручивает. Я таких уже встречал, попадались. Люди опасные». «Ах, как это верно подмечено!» — восклицала императрица. «Ники, ты слышал, что сказал наш друг? Я тебе тоже говорила, что барина Пьера надо остерегаться. Господи, как хорошо, что мы хоть от Витты избавились. Только бы он не вздумал возвращаться из Биарицы. Терпеть не могу Безносова. Если бы не он, ты, Ники, никогда бы не подписал этого дурацкого манифеста». В окна сыпануло осенним дождем. По аллеям Царскосельского парка шныряли казачьи разъезды. Александрия томилась в тревогах и ожиданиях чего-то ужасного. Распутин тоже мучился. «Как же мне из них, паразитов, денег-то выцарапать?» «Стой!» — закричал он и вдруг начал удивительно ловко метаться по комнатам средь мебели. Царская чета онемела, наблюдая за ним. Гришка рывком подпрыгнул к ним, произнес страстным шепотом. «А ну, мама, покажь, где маленький играет!» Его провели в игральную комнату Алексея, большой светлый зал, в котором размещался богатый арсенал игрушек, а под потолком висела массивная хрустальная люстра. «Скажи слугам, чтобы маленького в эту комнату не пущали, как бы греха не вышло, а ты, мама, мне верь, я так вижу». Зал опечатали. Через несколько дней Александрию потряс грохот. С потолка игральной сорвалась люстра. При ударе об пол ее разнесло вдребезги. Из города по телефону был срочно вызван Распутин, и царица опустилась перед ним на колени. «Если бы не ты, Григорий, спаситель наш». Гришка молодцевато похаживал среди обломков старинной бронзы, под ним отчаянно визжал раскрошенный хрусталь. «Это ничто, не бойся, голос мне был свыше». А среди лакеев был дряхлый камердинер по фамилии Волков, человек крайне старомодных представлений, у которого из заднего кармана всегда свешивался хвостик цветного платка. Он ползал среди рагулек люстры, бормоча с недоверием. С каких пор висела и вдруг сверзилась? Как же так? С чего бы ей падать? Дотошный старец разглядел, что цепь, на которой висела люстра, была заранее кем-то подпилена. «Вот оно!» — показал он всем надрез. «Подпил-то еще свеженький!» Распутина даже зашатало. Но он, оправясь, сам осмотрел подпиленное место на цепи, с ответом тоже не прогадал. «Я так и думал», — заявил царица. «Конечно, подпилена. Злые люди, мама, враги твои не дремлют. Хорошо, что мне голос был свыше. А то бы так и пропала надежа земли русской». Во сколько обошелся Распутину этот рискованный и точный надрез цепи люстры, об этом история умалчивает. Последний поезд из Царского села ушел, и Гришке предоставили автомобиль из придворного гаража. Варнак сидел на мягком сиденье английского паккарда, завороженно наблюдая, как из темени наплывали огни столицы. «Дело сделано», — размышлял, — «теперь не рыпнуться. Но когда же денег дадут, или я даром для них стараюсь?» Но однажды он при входе в парк Александрии нос к носу напоролся на незнакомого полковника. Тот как-то очень внимательно оглядел Гришку и задержал его резким окриком. «Эй ты! Поди-ка сюда, шваль поганая!» Распутин после звонаря, полученного от генерала медицины Вильяминова, испытывал некоторый страх перед людьми в форме и сейчас, явно заробев, покорнейше потрусил к полковнику. «Шапку долой, хамло!» — последовал приказ. И за этим очень быстрое исполнение. «Ты кто такой, рожа?» Распутин вякнул что-то невразумительное насчет того, что все мы под Богом ходим. Но тут же получил такой удар в стамеску, что стало не до слов. Не успел Гришка очухаться, как полковник отвесил ему в ухо добротного леща. Наконец пихнул его ногой под хвост и погнал обратно в ворота. «Эй, охрана! Почему вы тут всяких мужиков в царскую резиденцию пропускаете? Что за бардак, черт побери?» В этот день Распутин до царя не добрался. Сел на поезд и отправился в усвояси, явно удрученный. Потом дознался. «Это кто ж такой горячий, что меня пометелил?» Выяснилось, что нарвался на Мишку, родного брата царя, который всегда был далек от придворных таинств, неизменно путая божий дар с яичницей. Конечно, с братом царя Гришке еще не пришло время тягаться. «Ладность, прощаю его. Молодой еще, прыткий, кулаки чесать охота, вот и напал. Не меня, а Христа во мне бил». Но императрице все же наябедничал. «Разве так можно? Я за наследника престола поклоны бью, какую ночь не спал уже, а меня прям в мурло дуют и даже не думают, что я за человек». Гессенская муха была предельно возмущена. «Ники, если твой Мишка еще раз сюда притащится, я велю выставить его прочь. От него всегда разная смута идет». Смута шла не от Мишки. Мишка был как раз тихий. Всего-то навсего командир кирасирского эскадрона. Он проводил жизнь между конюшней и рестораном. В чести Михаила Александровича надо сказать, что от участия своего эскадрона в карательных экспедициях он наотрез отказался. «Моих синих кирасир оставь на страх врагам внешним», — заявил он брату. Монархисты писали о нем. Яркой особенностью Михаила было какое-то особое влечение к простой и скромной жизни, далекое от блеска царского двора, церемониалов, придворных этикетов, пышности и помпы. В нем было очень мало царственного. Ни широты горящего ума, ни глубины дерзающего духа. Это был обыкновенный средний человек средних дарований, радушные и мягкие. В этой характеристике немалая доля истины. Мишка проводил зимы в ночлежках казармы, а летом выезжал в лагеря, жируя в палатах. Вот в этой палатке он однажды и попался. Говорят, что люди с бородавками на лице удачливы в жизни, и всегда пикантны женщины с родимым пятнышком над верхней губой. Наталья Сергеевна Шереметьевская, дочь видного московского адвоката, была украшена как раз такой родинкой, которую еще никто не осмелился назвать бородавкой. От матери полячки ей передалась волнующая красота, кружащая головы юнцам и старцам. Она сделала хорошую партию, выйдя замуж за москвича Мамонтова, культурного и умного фабриканта. Но в муже не было того блеску, который был нужен Наталье, и она, безжалостно бросив Мамонтова с ребенком, покорила ротмистра синих кирасир Вульферта. Ночью во время летних лагерей Вульферт спал как дитятка и даже не слышал, как его жена перебралась в палатку его начальника, великого князя Михаила. Если верить самому Мишке, то он отчаянно отбивался от женщины, как библейский Иосиф от сладострастной жены Потифара. И не потому, что Мишка был высоких моральных устоев, нет. Просто кодекс офицерской чести не позволял ему владеть женой товарища по эскадрону. «Все это лейб-гвардейские глупости», — сказала Наталья Сергеевна, увлекая Мишку в бездну падения. Утром она послала денщика за своими вещами. Вульферт спросонья пошел объясняться с Мишкой. «Ваше высочество, ну это же черт знает на что похоже. Зачем вы столь недостойно увели от меня любимую жену?» Мишка морщился, явно стыдясь. «Перестань, Вульферт, я и не думал уводить твою жену. Ну как же это так получилось? Откуда я знаю? Спроси у нее сам». Наталья Сергеевна была восхитительно мила. «Развод», — заявила она, — «быстрый и решительный». После чего быстро и решительно она забеременела, ибо когда имеешь дело с Мишкой, надо поторопиться. «Насколько я понимаю в гинекологии», — заявила она, — «то я должна родить. Насколько я понимаю в генеалогии, прошу, дорогой, не путай этих понятий, то во мне зреет племянник самого русского императора. Разве я исторически не права?» Мишка схватился за лысую голову, на которой трепетал под ветром жалкий оазис из трех последних волосинок. «Боже, какой скандал будет при дворе!» Да, она несла в себе поросль, весьма опасную для Романовых. А если еще учесть, что Мишка был вроде престольного стажера, готового в любой момент заменить на троне или самого Николая II, или его сына Алексея, то ситуация прямо убийственная. «Теперь», — приказала ему Наталья Сергеевна, — «ты напиши брату-царю, что скоро у него будет племянник, и чтобы он не вздумал ершиться, когда я пойду с тобой под венец. Писать для Мишки мука мученическая. Ты знаешь, как я пишу, как собака пятой ногой. Я дочь лучшего адвоката Москвы, с детства знакома с юриспруденцией, и напишу сама, а ты своей рукой перепишешь». Николай II сообщал матери в Данию. «Миша написал мне, что он просит моего разрешения жениться, и что он не может ждать дольше. Я боюсь, что кто-то помогал Мише писать его письмо, там много казуистики, которая ему не свойственна». На другом конце Европы, в каюте яхты «Полярная звезда», вдовая императрица в бешенстве чашку за чашкой переколотила чайный сервиз. «Какой дурак!» — говорила она. «Ведь если он женится на этой авантюристке, то этим усилит своего идиота-брата». Она еще не теряла надежды произвести тронную рокировку. Мишке было велено оставить эскадрон и отправляться в Данию. В царском селе каталась в истерике по коврам Алиса. «Ники, что они там задумали, твои мать и брат? Это интрига против Алексея, против нас с тобою. Я прикажу лейб-акушеру Отту, чтобы он немедленно абортировал эту полковую шлюху». Мишка прибыл в Амалиенбург, где его поджидала мать. «Не дури», — сказала она любимцу. «И не вздумай венчаться тайно. Я не хочу, чтобы ты терял право на русский престол». Мишка попросил вина. Выпил. «Когда у меня родится сын», — отвечал он, — «я нареку его Георгием в память о моем брате, которого погубил брат Ники». Между сыном и матерью вдруг пролегла сточная канава в Бастумане, в которой нашли труп Георгия. «Прости, мама, но иногда я ненавижу брата Ники. Он ведет всех нас к гибели. Ходынкой началось, ходынкой и кончится, как говорят все умные люди. И на кой черт мне сдалась эта корона?» Вернувшись домой, Мишка стал жить с любовницей невенчанно. У них родился сын Георгий, никем не признанный. Наталья мечтала о широкой славе. Учитывая дух времени, она нарочито сторонилась двора с показной решимостью, отворив двери своего дома для либералов-кадетов. Тон на партийных собраниях задавала она, тон либеральный, не красный, а розовенький. «В 20 веке немыслима монархия в кристальном виде», — заявляла Наталья открыто. «О чем думает царь? В наше время он обязан быть монархом конституционным, а не самодержавным». Под влиянием жены Мишка тоже начал фрондировать. «Вот мне говорят, Англия, парламент, подготовка общественного мнения, выборы. А у нас на Руси бах-тарарах, словно пьяный мужик с печки свалился. Бац, тебе на стол указец царский. Что, зачем, почему, никто того не ведает». Однажды вечером он пришел домой, отряхнул с шинели пласты сырого снега. Денщик поднес великому князю чарку с ежевичной. Мишка выпил и на закуску поцеловал красавицу Наталью. «Вот мы и дожили», — сказал он ей. «За нами, дорогая, установлено негласное политическое наблюдение тайной полиции». «Тем лучше для нас», — отвечала жена, понимая изощренным разумом, что со славою либералки, взятой под подозрение, она легче поскачет к престолу. Ей казалось, что когда революция произойдет, она произойдет лишь за тем, чтобы призвать на престол ее с мужем, и толпы народные будут выкликать на стогнах империи. «Хотим Михаила и Наталью!» Отдав своего брата под надзор полиции, царь с женою решали, что им делать с Гришкой. Анюта им рассказывала. «Это так страшно, что слов нет. Недавно еду я с Григорием в санях по французской набережной. Денек такой яркий, кони бегут хорошо, все искрится от мороза, а Григорий вдруг закрыл глаза и меня за ляжку схватил и держит. Сам весь трясется. Так страшно». И вдруг стал выкрикивать, что он видит. Он видел на льду Невы горы сваленных трупов, среди которых лежали мертвые великие князья и масса всяких графов. А вода в полыньях текла красная от крови. «Так будет», — сказал мне Григорий, — «но будет тогда, когда меня при царях уже не будет». Императрица представила себе эту картину при ярчайшем сиянии солнечной русской зимы. Мужу она сказала твердо: «Ники, надо что-то решать с нашим другом. До сих пор мы еще ничем не отблагодарили его за молитвы. Хорошо, я дам ему денег, это не выход. Может опять нарваться на Мишку, который его и поколотит, и еще деньги отнимет, он такой». «Ну тогда я не дам ему денег», — сказал царь. «Нет, ты деньги ему дай, ладно, я дам». При очередной встрече с Распутиным император, стесняясь, извлек из бумажника 20 рублей. Самому стало неловко от своей скромности и, подумав, доложил еще две бумажки. «Молитвами и сыт не станешь. Возьми, Григорий». Распутин выбрал из вазы твердое английское печенье и сунул его в чай, размачивая. Перед ним лежало 40 рублей всего-то. Да ему даже от восторгова больше перепадало. При всем нахальстве он растерялся. Затаив глаза под бровями, соображал, брать или не брать. Решительным жестом Распутин отодвинул от себя никудышную царскую подачку. «Рублев не люблю», — заявил крепко. «От них одна блажь и тревога исходит. От беса они, от беса. Ну их!» Кажется, отказ Распутина от денег не был запланирован в семье Романовых. Им думалось, что мужик так и кинется на рублишки, будто воробей на пшено. Императрица потом говорила: «Ники, надо сделать так, чтобы Григорий имел официальное право для посещения наших резиденций, чтобы его не обыскивали при входе, чтобы пропускали сразу, без проверки». Перед сном Николай II истово молился в спальне. Беспорядочное изобилие икон сплошь заливало даже стенки алькова. Здесь царь фиксировал свою веру на изображениях божества. У него были иконы на все случаи жизни, и Николай II всегда знал, какой иконе следует ему поклоняться. Вот это от скорби, а та от зубной боли. Третья помогает прервать запой. Поставщиком икон для царя был Исаак Губерман, в прошлом московский старьевщик, которому надоело трясти тряпки и мусор, а на закоптелых иконах, особенно ценимых царем, он не только разбогател, но и получил от царя титул почетного гражданина. Отмолясь, Николай II воспрянул с пола. «Алекс, я подумал, как поступить с Григорием. Мы дадим ему придворный титул «Возжигателя царских лампад».» Сразу стало все на свои места. Конечно, Романовым не всегда было удобно, что их навещает мужик без роду и племени, без определенных занятий. А теперь Распутин был закреплен при дворе на официальном положении, как служащий в императорском штате. В эти дни императрица позвонила по телефону Герасимову, начальнику Санкт-Петербургского охранного отделения. «Александр Васильевич», — сказала она жандарму, — «у нашего друга, надеюсь, вы понимаете, о ком я говорю, немало врагов. Мне будет очень больно, если кто-либо осмелится его обидеть. Я была бы чрезвычайно признательна вам лично, если бы департамент полиции приставил к нему надежную охрану». «Глубоко тронут доверием вашего величества», — отвечал Герасимов. К обоюдному счастью, мы предвосхитили ваше высочайшее пожелание, и Распутин уже давно находится под наблюде. Простите, я хотел сказать, под охраной полиции». После этого случая с 40 рублями Распутин закатился на 2 дня в ресторан, где просадил с проститутками 100 рублей. Вернувшись в номера еще пьяный, он ругался. «Во сквалыги! Не могут человека по прилику уважить! Молись тут за них, чтоб вас всех чирьями закидало!» Это верно, что Николай II и его жена, богатейшие люди в мире, были страшными скупердяями. Уж как они боготворили Распутина, но подачки их всегда были жалкими. Распутин понял, что рассчитывать на божественный шелест тысячных бумажек здесь не приходится. Ему следует зарабатывать при дворе царя только влияние, а деньги предстоит изыскивать в других местах.